Глава 10. Сокровище, старик Ганг-Бенкер, я переодеваюсь. После завтрака я хотел потолковать с Джимом об убитом и уяснить себе, при каких обстоятельствах с ним покончили. Но Джим не пожелал толковать со мной на эту тему. Он объявил, что это принесло бы нам несчастье. Кроме того, мертвец может чего доброго зайти к нам, и такие посещения войдут у него, пожалуй, в привычку. Покойник, которого не похоронили, должен был, по мнению Джима, чувствовать несравненно большую склонность к бродяжничеству, чем мертвец, которого своевременно уложили в гроб и зарыли в могилу. Соображения эти показались мне довольно рассудительными, а потому я не решился настаивать и спорить с Джимом. Но мысль моя продолжала работать, и я все-таки томился желанием узнать, кто именно застрелил этого несчастного и чего ради совершено это злодейство. Осмотрев привезенные нами платья, мы нашли $8 серебряной монетой, зашитых в подкладке старого плаща, служившего одеялом. Джим заключил отсюда, что хозяева дома украли плащ, так как если бы они знали, что в нем зашиты деньги, то не бросили бы его. Я со своей стороны пришел к убеждению, что они же и совершили убийство. Но Джим упорно отказывался говорить об этом. Я позволил себе тогда заметить ему: «Ты уж чересчур веришь приметам. Вспомни только наш разговор насчет того, что я принес в пещеру змеиную шкуру, найденную мною третьего дня на вершине этой горы. Ты говорил ведь тогда, что дотрагиваться руками до змеиной шкуры — самая дурная примета, какую только можно себе представить. Между тем, к чему она привела? Мы добыли с тех пор множество разного домашнего скарба, и в довершении всего нашли деньгами $8. Я бы сердечно желал, Джим, чтобы на меня каждый день обрушивались такие несчастья». «Успокойтесь, голубчик, повремените немножко. Не хвастайтесь преждевременно, несчастье еще придет. Тогда вспомните, что я вас предостерегал, но будет уже поздно». И действительно, беда не замедлила на нас обрушиться. Разговор этот происходил во вторник, а в пятницу после обеда мы с Джимом лежали на траве на самой верхушке горы. Табак у меня в кесете весь вышел, и я спустился в пещеру, чтобы набить кесет свежим табаком. Найдя там гремучую змею, я ее убил и сложил на одеяле в ногах у постели Джима, свернув в клубок, так что она казалась живой, рассчитывая позабавиться ужасом, в который придет Джим, когда увидит ее там. К вечеру, однако, я совершенно забыл про змею, и когда Джим, не дождавшись, пока я зажгу свечу, бросился прямо на одеяло, оказалось, что там лежала товарка убитой змеи, которая его и укусила. Он вскочил, взвизгнув от боли, тем временем свеча загорелась, и первое, что мы увидели при свете, была змея, свернувшаяся спиралью и приготовившаяся броситься опять на кого-нибудь из нас. Я укокошил ее мгновенно ударом палки, а Джим схватил папашин кувшин с водкой и с жадностью принялся ее пить. Он был босиком, и змея укусила его как раз в пятку. Виной всему этому была собственная моя глупость. Мне следовало помнить, что если оставить где-нибудь мертвую змею, ее товарка непременно приползет и обовьется вокруг нее. Джим попросил меня оторвать у змеи голову, а с туловища содрать кожу и кусочки его пожарить. Я исполнил его желание. Он съел изрядный кусок змеи и выразил надежду, что после того выздоровеет. Я потихоньку вышел из пещеры и вышвырнул остатки обеих змей в кусты. Я вовсе не хотел, чтобы Джим узнал про мою неосторожность, из-за которой, как уже упомянуто, случилась вся беда. Бедняга-негр усердно потягивал водку из кувшина. Время от времени он приходил как будто в состояние невменяемости, корчился словно в судорогах и забывал самым отчаянным образом. Но как только возвращалось к нему сознание, он снова принимался пить водку. Стопа у него сильно распухла, и опухоль распространилась мало-помалу на всю ногу. Вскоре, однако, он совсем опьянел, и я пришел тогда к убеждению, что он благополучно выздоровеет. Тем не менее, лекарство показалось мне хуже болезни. Я бы скорее примирился с укусом гремучей змеи, чем с попашенной водкой. От совместного действия их обоих Джиму пришлось пролежать четверо суток. Опухоль тогда у него совершенно прошла, и он оказался опять на ногах. Я дал себе зарок никогда впредь не дотрагиваться собственными руками до змеиной шкуры, так как убедился, сколько зла от этого произошло. Джим, в свою очередь, высказал надежду, что в будущем я не стану с таким презрением относиться к приметам. При этом он объявил, что брать змеиную шкуру в руки до чрезвычайности дурная примета, и что мы навряд ли отделались от последствий столь неосторожного моего поступка. Он присовокупил, что готов охотней тысячу раз глядеть через левое плечо на новый месяц, чем единожды взять змеиную кожу в руки. Мне пришлось лично убедиться в справедливости его слов, хотя я всегда держался того мнения, что глядеть через левое плечо на новый месяц является одним из неосторожнейших и безрассуднейших поступков, возможных для человека. Старик Гангбенкер проделал однажды эту штуку и вздумал еще хвастаться, будто не верит приметам. И что же вышло на поверку? Года через два после этого он напился пьян, свалился с высокой башни, построенной для приготовления дроби, и разбился так, что поломал себе все кости. Вместо гроба его уложили между двумя створками ворот от Авина. Постройка, предназначенная для сушки снопов. Примечание издательства. И похоронили таким образом. Я сам не присутствовал на его похоронах, но мне о них рассказывал папаша. Понятное дело, что если Гангбенкер превратил себя в блин, то эта напасть приключилась с ним именно от того, что он позволил себе такое дурачество, как глядеть на молодой месяц через левое плечо. Дни проходили за днями, и река снова вернулась в свои берега. Мы с Джимом насадили на один из громадных крючков нашей лесы кролика, с которого предварительно содрали шкуру, и поймали на эту наживу сама величиной в человеческий рост, так как он имел длину 6 футов 2 дюйма и весил более 200 фунтов. Мы, разумеется, не могли тотчас же вытянуть его на берег, так как он, без сомнения, утащил бы нас обоих в реку, и предпочли поэтому сидеть, сложа руки, наблюдая, как он бился и метался до тех пор, пока, наконец, не выбился совершенно из сил. Мы нашли у него в желудке медную пуговицу, клубок и множество всякой дряни. Разрубив клубок топором, мы обнаружили внутри него катушку. Джим объявил, что она должно быть давно уже проглочена, так как успела обрасти всякой дрянью и обратиться в целый клубок. Думаю, что в Миссисипи навряд ли случалось когда-нибудь поймать более крупную рыбу. Джим уверял, что он в жизнь свою еще не видел такого сама. Если бы мы могли отвезти его в город, то выручили бы за него крупную сумму. Такую громадную рыбину продают там на рынке по фунтам. Каждое хозяйство берет себе по несколько фунтов. Самовина в нашей реке бела как семга, и из нее получается прекрасное жаркое. На следующее утро я объявил Джиму, что жизнь наша становится скучной и вялой, и что мне необходимо немного встряхнуться. Я решил поэтому переправиться через реку и посмотреть, что делается в городе. Джим одобрил мое решение, но посоветовал выполнить его, когда уже стемнеет, и соблюдать при этом крайнюю осторожность. Всесторонне обсудив упомянутое решение, он спросил, нельзя ли мне будет воспользоваться имеющимся женским платьем и одеться молоденькой девушкой. Мы укоротили одно из ситцевых платьев, и я влез в него, засучив предварительно брюки до колен. Джим застегнул крючки, находившиеся позади, и объявил, что платье сидит на мне превосходно. Надев на себя шляпу, я завязал ее лентами под подбородком, и если бы тогда кто-нибудь вздумал заглянуть мне в лицо, ему пришлось бы для этого нагнуться и влезть головой в раструб шляпки. По мнению Джима, никто не узнал бы меня и днем в таком наряде. Я целый день практиковался ходить в женском костюме и постепенно приобрел некоторую сноровку. Хотя Джим все-таки уверял, будто я не умею ходить, как девушка. Особенно неуместно и находил он мою привычку подбирать платье, чтобы засовывать руки в карманы брюк. Я принял это замечание к сведению и старался с ним сообразовываться. Переехав на челноке к Иллинойскому берегу, я, как только стемнело, переправился через реку в город, немного ниже пристани, и у самого берега дал отнести челнок течением, так что причалил уже на окраине. Привязав там лодку, я пошел вдоль берега. При этом я заметил, что в маленьком домике, в котором давно уже никто не жил, горит свеча. Меня заинтересовало, кто именно там поселился, а потому я подошел к окну и заглянул в комнату. На простом сосновом столе стояла свеча, при свете которой вязала чулок женщина лет под 40. Лицо ее было мне незнакомо, из чего я заключил, что она должно быть приезжая, так как я знал в лицо решительно все население нашего местечка. Возможность переговорить с незнакомкой была для меня тем более соблазнительной, что я чувствовал некоторый упадок духа, начиная уже раскаиваться, что приехал. Я опасался, что меня узнают по голосу и задержат. С этой незнакомкой я не подвергался подобному риску. А между тем, если она пробыла в нашем городке 2 дня, то без сомнения успела узнать всю подноготную и может сообщить мне в подробностях все, что меня интересовало. Я смело постучался поэтому в дверь и решил при этом ни на минуту не забывать, что играю роль девушки.